Туманов, вы арестованы!» Он смотрит мне в лицо суровыми стальными глазами. «Ничего не понимаю, но ко всему готов». Парни оставили игру. Мы оказались в центре внимания. Я молчу и смотрю из-под лобья, выжидающе. Вдруг лицо капитана перекашивает торжествующая улыбка. «Я пошутил!» «Тут меня прорвало, тварь поганая!» И много чего я наговорил, пока эта мерзость пятилась. Однажды на Горном я сидел в кабинете Петра Петровича Яценко, директора прииска. Я кое-что знал о нем. Когда-то молодым парнем он был начальником разведучастка. На участок привезли двух беглецов. Яценко распорядился посадить их в цистерну из-под солярки. Утром их нашли мертвыми. Не думаю, что он это сделал специально. Но вот я сам стал свидетелем истории, которая с тех пор навсегда осталась в моем сознании клеймом на имени этого человека. Секретарь доложила, что вот уже несколько дней его хочет видеть женщина, работающая на одном из участков, жена рабочего, который полгода лежит в больнице. У него обнаружили туберкулез позвоночника. Вошла женщина, у нее на руках был ребенок, а другой лет 8 держал ее за пальто. Она стала рассказывать свою историю, слушать которую было жутко. Я жду, когда Яценко ее остановит, успокоит, решит, как помочь. Он это мог. А он, не предложив ей сесть, выслушал, не перебивая, а потом сказал: «Государство не собес». Еще эпизод, связанный с Сусуманом. Я улетаю на материк. На радостях снимаю с себя и отдаю приятелю овчинную шубу. Там она мне уже не понадобится. Где-то теряю шапку и приезжаю в город в свитере, унтах, с непокрытой головой и сумкой, в которой мыло и зубная щетка. В заднем кармане брюк документы и пачка аккредитивов, весь заработанный мною капитал. У ресторана сталкиваюсь с Костей Варковастовым, знакомым маркшейдером. В те годы в магаданских ресторанах людно, шумно, музыка гремит. Мы стоим, разговариваем, и вдруг Костя, чуть испуганными глазами, просит меня обернуться. Поворачиваю голову и вижу руку, в которой мои документы и аккредитивы. Я мигом перехватил своими пальцами чужую кисть и увидел перед собой человека средних лет. Все вокруг замерли. Тут даже гадать не надо было, что в таких случаях последует. Официанты, наверное, уже подсчитывали в уме, сколько времени им придется собирать битую посуду. Я очень хорошо помню эти секунды мертвой тишины. Крепче сжав кисть, сказал перепуганному насмерть человеку: «Считай, что тебе очень-очень повезло в жизни». положил документы и аккредитивы обратно в задний карман и продолжил прерванный разговор. По странной ассоциации из глубин памяти наплывает другой ресторанный эпизод, когда сдержаться мне не удалось. Я зашел в ресторан «Северный». Настроение было отвратное, кругом одни неприятности. Свободное место было за столиком, где сидела симпатичная пара, молодой человек и девушка. Обедаю, думаю о чем-то своем. Вдруг к нашему столику подходит внушительной комплекции тип и приглашает девушку танцевать. Та, вежливо поблагодарив, отказывается. Он же настаивает, навис над столом и не уходит. Перед ней салфетка и губная помада. Верзила берет помаду и крупно пишет на салфетке грязное ругательство. Я ему: «Парень, ты чего, совсем одурел, что ли?» «А тебе чего надо?» — повернулся он ко мне. Это в кино долго дерутся. После глубокого нокаута герой встает, поправляет галстук и вновь бросается в схватку. В жизни не так, все происходит в секунды. Потом я узнал, что это музыкант из ресторанного оркестра, играл на кларнете. В больнице ему вправили челюсть, и кларнет месяца полтора заменяли в оркестре другими инструментами. А спутником девушки был, оказывается, капитан госбезопасности. Не предъяви он свое удостоверение подоспевшей милиции, вероятно, опять мне пришлось бы давать показания. Терпеть не могу ходить в рестораны. Вечно кто-нибудь прицепится. До сих пор я не назвал имя, которое все время вертится у меня в голове, связанное почти со всеми лагерями, в которых я побывал, начиная с 1949 года. Этот известный в Союзе вор был одним из первых заключенных, с кем я познакомился и потом сблизился на Колыме. На его надгробье выбито имя Александр Кочев, но весь уголовный мир знал его как Ваську Коржа. Я не спрашивал, а сам он никогда не рассказывал, при каких обстоятельствах к нему пристала эта кличка или с каким событием в жизни она связана. С Васей Коржом мы вместе провели в лагерях 5 лет с небольшими перерывами, в том числе 1,5 года на Широком. Он одним из немногих, кто остался жив, пройдя сучью войну. Каждая клеточка его избитого, порезанного, израненного тела могла бы рассказать, чего это ему стоило. У него было множество побегов. Расскажу только об одном. Однажды летом, когда заключенные были в бане, Корж с Борей Барабановым выломали часть пола и через систему канализации выбрались на поверхность. Их поймали охранники. Голых, мокрых, грязных били ногами и прикладами. Били так, что вообще удивительно,